Глава 61. Он склонился надо мной и прижался своими губами к моим. Поцелуй был таким сладким и томительным, что я снова ощутила, как внизу моего живота что-то происходит, словно тугая пружина начинала стягиваться. Глеб тоже все больше загорался, и поцелуй перешел из нежного и ласкового в страстный и горячий. Откровенный. Руки, которые были у него свободны, нащупали мою грудь. Пальцы коснулись сосков, которые словно этого и ждали, и уже собрались в тугие горошины. Я реагировала остро на ласку, наслаждалась ею, открывалась новым граням нашей чувственности, выгибалась дугой навстречу к нему, чтобы он продолжал и ни в коем случае не останавливался. Принимать ласку и ловить кайф от нее очень просто, когда между нами не стоят никакие тайны, договоренности, принуждения или что-либо еще. Сейчас мы были просто парень и девушка, которые хотели друг друга. Хотели слиться воедино и наслаждаться этими ощущениями вместе, словно любящие друг друга два сердца. Пальцы сменились губами и горячим языком, которые теперь дразнили и доводили до исступления меня. Он так умело играл с моими сосками, что не подчиняться этому было просто невозможно. Я закрыла глаза и просто чувствовала, дрожала от удовольствия, ощущала, как внизу живота скоро все просто закипит. А он то обжигал нежную кожу груди острым языком, то нежно обхватывал соски губами, лаская их снова и снова. Мы оба поняли, что уже хотим большего. Хотим ощущать друг друга. Джинсы Глеба натянулись в области паха так сильно, что того и гляди лопнули бы по швам. Больше он не мог просто наблюдать со стороны за моим удовольствием и слушать мои стоны. Он вынул меня из ванны, вытер на скорую руку и прямо так, обнаженную и местами все еще мокрую и в пене, прижал к себе и понес на кровать. В комнате царил приятный полумрак. Вид из окна на ночной город добавлял обстановке романтики. Глеб бережно уложил меня на постель, которую заранее приготовил для нас. Избавился от джинсов и белья и оказался рядом со мной. От прикосновения его обнаженного тела к моему я стала дрожать. Обняла его и сама нашла желанные губы. Я целовала его, не думая ни о чем. Я только хотела добыть удовольствие для себя и для него. Между моих бедер тонкой струйкой сочилась влага моего желания. Словно чувствуя мой запах, мое тепло, Глеб помогал мне расслабиться и раскрыться еще больше. Не прерывая поцелуя, он гладил мои бедра, затем осторожно заставил меня раскрыться ему навстречу и мягко начал ласкать мою самую чувственную точку. Касания его пальцев заставляли меня тихо всхлипывать и дрожать. Все это было для меня так ново и непривычно, что эмоции овладевали мной полностью, отключали мозг, туманили разум, оставляя только это сладкое томление и желание ощутить в конце пути горячее наслаждение, от которого я буду метаться по простыням, сходить с ума и дрожать от сладких спазмов моего тела. А потом ощутить его внутри себя. Чтобы толчки были очень быстрыми, глубокими. Чтобы я чувствовала его, как он меня любит, как он меня хочет. Чтобы тоже получил такое же удовольствие, как и я. И злился спермой, растворяясь в собственных стонах от оргазма. Я хотела не только сама получить этот оргазм, но и увидеть, как оргазм бьет и его, как из головки хлещет упругая струя его спермы, и как ему хорошо в этот момент. И хорошо получать эти оргазмы именно со мной, а больше никого и не надо. И этот момент очень скоро наступит. Я чувствовала. А пока Глеб спустился ниже, чтобы приласкать меня языком и губами. Я в предвкушении раскрылась ему навстречу, забыв о стеснении и подставляя свое тело его губам. Я вплела пальцы в его волосы, когда язык Глеба нашел самую чувственную точку моего клитора и стал мягко массировать его, постепенно надавливая все сильнее и сильнее, обостряя нервное окончание моего организма до такой степени, что выдержать это и не взорваться было бы просто невозможно.